Глава седьмая. «Да, — говорила тетя Елена, — волнение улеглось, страдание притупилось, любовь не забылась, но перелилась в дружбу. Нет, дружбы — это мало, во что-то теплее, участливее. Ах, нелегко далось мне это, но все-таки далось». «Моя привязанность к тебе все росла и помогала мне в моем грустном пути. Пытка старого девства началась уже много позже». Александр Григорьевич — увлекающийся человек. Он любил меня. Потом, не встречая явного сочувствия, стал холоднее. Случалось ему на моих глазах влюбляться в других женщин. Сперва он конфузился этих неожиданных измен мне своей вечной любви, как неосторожно поклялся он когда-то и сам было поверил невозможной клятве. Он совестился меня, страдал, скрывался, обманывал. Но ты знаешь своего отца, он не в состоянии провести ребенка, где ж ему обмануть любящую женщину? Потом, уверясь, что я, если не знаю его измен в точности, то, однако, догадываюсь о них и все-таки не возмущаюсь, и он сделался откровеннее. Суди сама, легко ли было мне оставаться спокойную свидетельницей целого ряда мелких увлечений любимого человека? Ах, эти идеалисты! С ними женщине горе, не лучше, чем с развратниками. У них вот какие большие глаза на нас! Всякая смазливая рожица, которая им улыбнется, уже психея. Каждая не совсем глупая, не вовсе злая девчонка, уже небесная душа. Ну, да что распространяться? Дело говорит лучше слов. Уж если Александр Григорьевич умудрился идеализировать даже Липу, Филину из Вильгельма Мейстера, она ему напоминала, видишь ли, радость, нечего сказать. Ты понимаешь... Сколько подобных идеализаций пришлось мне перестрадать, прежде чем Бог наказал нас этим проклятым браком. Но я не считала себя вправе возражать и вмешиваться в ход жизни Александра Григорьевича. Что же, раз я отказалась от его любви, он человек свободный, обязанностей ко мне у него нет. Я только отвела свое сердце от него, такого, каков он есть, и стала любить его вдвое больше таким, каким раньше создало его мое воображение, каким, по моему идеалу, следовало ему быть. А я тем сильнее любила свой идеал, чем больше исполнялась про себя ревнивую обидою к его носителю. Обидую, может быть, недостойную и неправую. Грешно требовать, чтобы человек во имя одной неудавшейся любви отказался воскресить свое сердце другую. Только эту Липу я была не в силах извинить ему, потому что она животное, и кто любит ее, сам обращается в животное. Видит же, как любимый человек оскотинивается и как торжествующая самка попирает его ногами. Не дай бог никому, самой худшей женщине, даже Липе этой, не пожелаю я такого горя, мила. Итак, я стала одинокую. Никому не было дела до меня, ни мне, ни до кого. Я заключилась в своем больном чувстве. Да в тебе, чужая дочка, дитя мое милое. Не будь тебя, не по силам было бы мне помириться с отказом от брака. Я рождена быть матерью и воспитательницей. Да и есть ли женщина, нормальная телом и духом женщина, которая искренне чувствовала бы себя рожденную для других задач и целей. Это главное в женщине, это вечное, все остальное постороннее, временное, приходящее, как век мира сего. Бог создал нас, чтобы мы обновляли земные поколения. Женщина может забывать о том, отстранять от себя и брак, и материнство, может заглушать, маскировать и заслонять от себя истинное свое назначение другими человеческими целями, но уйти от него не может и никогда не уйдет. Некуда. Ты изумилась? выслушав проклятие девству от меня, гордой, целомудренной Елены Алимовой. О, Боже мой! Когда бы ты знала эту ужасную в своей бесцельной неправоте борьбу духа с телом? Могла ли бы ты верить, что под моей маской беспристрастия поднимались порывы такой дикой чувственности, что временами мне казалось, лишь самоубийством я могу спасти себя от падения, позорного, унизительного падения без любви, падения ради падения? Поверишь ли ты в бессонные ночи, полные жгучей тоски, полупонятных желаний, в страстные сны, откликавшиеся своими призраками на все, и духовное, и плотское, что книги и воображение подсказывали мне в слове «любовь»? Оценишь ли ты горе видеть бесплодно отцветающим свое тело? Сказать ли тебе, что бывали дни, когда я ненавидела память покойной Лидии от зависти, зачем ты ее, а не моя родная дочь? А годы, когда я решилась сознаться, что напрасно исказнила себя, когда в досадах на обидную действительность стал меркнуть мой идеал, когда я со стыдом убедилась, что если Александр Григорьевич равнодушен ко мне, то время сделало свое дело, и надо мною и моя любовь из упорства неудовлетворенной страсти обратилась в упорство самолюбия, оскорбленного ранним охлаждением взаимного чувства в любимом человеке. Холодность там, самолюбие здесь, казалось бы, все кончено, но нет, а обида-то. Во имя чего же я принесла свою бесплодную жертву, если она, еще недавно принимаемая мною за подвиг, теперь простою силою давности обратилась в жестокую бессмыслицу в моем же собственном мнении? Трудно, милочка, обвинять себя в своем же несчастье, да еще несчастье целой жизни. Кажется, вот и сердце, и ум согласились уже. Ты сама отказалась от счастья и добровольно обрекла себя зачем-то на пытку. Себя и вини. Никто другой не становился тебе поперек пути. Напротив, были добрые люди, еще указывали тебе дорогу к счастью. А червь себелюбивый все-таки копошился в глубине души, и так и хочется подыскать источник своего зла во внешнем мире, оправдать себя насчет других. Тебя не поняли, тебя обидели, мир зол, глуп, отвратителен. Начинаешь понимать удовольствие сорвать зло, втягиваешься в эту жестокую самозабаву. Временами является даже жажда быть оскорбленную, чтобы иметь право злиться. Ведь если без повода, то бывает потом так совестно пред самою собой. Сколько друзей я представляла врагами себе! Сколько дружб растеряла, сколько врагов нажила. Ты знаешь, я не глупа, но я мало занималась своим «я». В юности нас учили, Бог знает, к добру или к худу, больше интересоваться своими отношениями к людям нашего общества, чем рыться в своей душе. Но горе углубляет человека в себя, и в моей личной девической трагикомедии не укрылась от моего разбора ни одна черта. Сколько дурного, темного, такого, за что мне делалось стыдно в следующее же мгновение, передумала и перечувствовала я в эти годы. Сколько я завидовала, ненавидела, презирала, сколько терзалась и злобилась. Я достаточно честна, чтобы стыдиться таких достижений больного духа, и достаточно сильна, чтобы скрывать их. Выдержка-то есть. На то я и Алимова. Мы, Алимовы, люди долго, а не прихотей. Все считали и считают меня живым опровержением на ходячее представление о старой деве. Ложь! Когда бы люди знали, каким египетским трудом выработана моя маска доброты, спокойствия. Я добра, потому что должна и могу заставить себя быть добрую, а не потому что я хочу. Теперь мне лучше. 40 лет бабий век. Женщина во мне умирает, тело вянет, дух стал свободнее, мысль чище, но до этого, Боже мой! «Ах, Людмила, не ругайся над плотью. Она покоряется, но и в порабощении жестоко мстит за себя. Если ты любишь себя, если ты хочешь испытать в жизни хоть несколько мгновений чего-то похожего на счастье, будь женой и матерью. Выходи замуж. Ты заранее преступница пред своим будущим мужем, когда бы и кто бы он ни был. Он уже обманут тобою, и ты заранее осуждена тянуть этот старый обман всю жизнь до могилы. Стыдно это, подло, ужасно, тяжело и мучительно дастся оно тебе. Дурно, позорно с моей стороны убеждать тебя к этому. Да что мне теперь до позора? Мой позор со мною и останется. Мой позор — мое и покаяние. Я так люблю тебя. Я должна спасти тебя, спасти именно от того, чтобы ты не прошла сквозь унылые мытарства моей завидной жизни. Мне жаль тебя. Выходи замуж, обманывай и страдай за обман. Но лучше 10 обидных тайн — 10 обманов на совести, чем тоска и каторга старого девства. Дочитав рукопись до конца, Людмила Александровна откинулась вглубь кресла и, прижавшись затылком к холодной кожаной спинке, глубоко задумалась. В ровном матовом свете лампы, неподвижная, с бледным лицом и широко открытыми глазами, она казалась скорее картиной какого-нибудь меланхолического мечтателя-художника, чем живым человеком. Часы пробили 2. Людмила Александровна встрепенулась, вздохнула, провела рукою по лбу и, придвинув к себе рукопись, взялась за перо. На последнем, оставшемся чистым в тетради листке, она написала следующее: 15 лет тому назад я, уже замужняя женщина, в минуту очень тяжелого настроения, полное угрызение совести перед мужем, неповинно мною обманутым, спросила моего друга, литератора Сердецкого: «Аркадий Николаевич, что делать человеку, если у него на душе есть тайна, которую нельзя сказать людям, а между тем она душит его, сводит с ума, отравляет ему каждую мысль, каждый кусок хлеба?» «Парикмахер доблестного царя Мидаса», — шутливо отвечал Сердецкий, — «в таком казусном положении доверил свой секрет ямке, вырытой в болоте. Но на болоте вырос тростник, и шепот его рассказал всему миру, что у царя Мидаса ослиные уши. Тайна, если есть потребность ее рассказать, уже не тайна, Людмила Александровна». «Но что сделали бы вы на месте такого человека? Вероятно, заперся бы в своем кабинете, взял лист бумаги, написал на нем все, что меня давит, и потом запер бы написанное в самый потайной ящик своего письменного стола. Бумага менее разговорчива, чем тростник в царстве Мидаса. Недаром же про нее говорят, будто она все терпит. А поделиться своею бедою, хоть с бумагою, конечно, большое облегчение. В минуты жизни трудные я перечитывал бы свою рукопись, вносил бы в нее новые подробности, поправки, и, вероятно, в конце концов, из нее вышла бы весьма недурная вещичка во вкусе входящих теперь в моду психологических этюдов. Я приняла совет Сердецкого и написала тогда эту рукопись. 15 лет пролежала она в бюро, и ни разу не потянула меня пересмотреть ее, ничто не вызывало меня снова пережить и перечувствовать ее содержание. Прочитала сейчас и вижу, что мне нечего добавить к своему рассказу, а что было после, уже не тайна, и укладывается в 2 слова. Тетя Елена настояла, чтобы я вышла замуж за Степана Ильича Верховского. Он сумел сделать наше супружество счастливым и обратить в привязанность мое уважение к нему. Я употребила все усилия воли, чтобы быть достойной женою своего мужа, и, кажется, успела в этом. За 18 лет брака мы не имели ни крупных ссор, ни обидных недоразумений и сомнений друг в друге. Дети наши прекрасные дети. Тайна моего девичьего стыда умерла в этом браке. Тетя и Ревизанов были единственными свидетелями, которые знали все. Липа и Раиса могли лишь догадываться, но не смели обвинять с уверенностью. К тому же Липа из тех, которые любят сами грешить, так и в других грех за беду не считают. Она пусть и льга, но не доносчица. Да по ветрености своей она уже и забыла все. Подробности нашего столкновения бесследно выдохлись из ее памяти. Я не раз убеждалась в этом. Раисы вскоре не стало в нашем доме, ее кто-то сманил. В 70-х годах Аркадий Николаевич Сердецкий, возвратясь из Петербурга, со смехом рассказывал мне, что признал Раису в одной известной опереточной звезде. Выйдя в люди, не особенно охотно вспоминают о времени, когда были горничными, и не затевают историй, связанных с такими воспоминаниями. И так остаются только тетя и Ревизанов. Но не тете было предавать меня, а Ревизанов надолго исчез из Москвы, и лишь сегодня я опять видела его. К большой моей досаде Степан Ильич пригласил его к нам обедать. Придется любезно встречаться с человеком, к которому и хотела бы, а не могу относиться равнодушно. Не простила ему ничего, презираю и ненавижу, как 18 лет тому назад. Мне не хотелось бы, чтобы он заметил это, слишком много чести, а скрыть будет трудно. Сегодня в театре, увидав этого негодяя, я взволновалась, как не волновалась с тех проклятых дней. Надеюсь, что это было последнее мое волнение по этому поводу, и что больше мне не придется ни перечитывать моей старой тетради, ни вносить в нее новых строк.